Раздел 2. Состав преступления. Глава 1. Место происшествия. В те дни для того, кто занимается изучением уголовного мира, ни одна столица Европы не представляла такого широкого поля деятельности, как Лондон. Артур Конан Дойл, подрядчик из Норвуда. Лондон поздней викторианской эпохи конца 19-го столетия для нас сейчас во многом именно город Шерлока Холмса. Трудно представить, что можно пройти по Бейкер-стрит, не думая о нем и не пытаясь найти дом, где он жил. Столица Британской империи была в то время одним из самых густонаселенных городов мира. Если в начале XIX века в городе проживало около 1 000 000 человек, то к концу века число жителей выросло примерно до 4 000 000, как справедливо отметил Холмс в этюде в багровых тонах. Создатель наших героев Артур Конан Дойл впервые оказался в Лондоне в 1874 году в возрасте 15 лет. Родился Дойл в столице Шотландии Эдинбурге, а в Лондон был приглашен своим дядюшкой на рождественские каникулы. Величественные здания, проступающие сквозь туман в свете газовых фонарей, огромное количество черных конных экипажей, вязнущих колесами в подмерзающей грязи, толпы прохожих — такой впервые увиделась столица Британской империи юному Дойлу. Артур осмотрел все достопримечательности Лондона. От собора Святого Павла до Тауэра, где его поразило собрание 67 тысяч ружей и огромного числа сабель и штыков. Вот она, мощь и сила Британской империи. А также дыбы, пальцедавки и другие орудия пыток. Он посетил цирк, театр, зоопарк, где тюлень целовался со служителем, и музей мадам Тюссо, где был очарован комнатой ужасов и восковыми муляжами убийц. Нужно заметить, что музей мадам Тюссо в те времена и в последующие 10 лет находился на известной теперь всему миру Бейкер-стрит. В саге о Шерлоке Холмсе отразилось именно это первое юношеское впечатление Дойла о Лондоне как о громадном зловещем городе с пробивающимся сквозь бурый туман светом фонарей и подернутыми таинственной пеленой узкими мрачными улицами. Такой город, где будущий писатель опасливо вглядывался в глаза восковых убийц в музее мадам Тюссо и стал фоном для его героя-детектива, использующего точные науки в борьбе с преступностью, кажется, так и кишащей под покровом лондонского смога. Устами Холмса в рассказе «Чертежи Брюса Партингтона» Дойл воспроизводит это первое впечатление о столице. «Видите, как вдруг возникают и снова тонут в клубах тумана смутные фигуры. В такой день вор или убийца может невидимкой рыскать по городу, как тигр в джунглях, готовясь к прыжку. И только тогда, и даже тогда его увидит лишь сама жертва». Питер Акройд в книге «Лондон. Биография» называет туман одним из главных персонажей художественной литературы XIX века. Писатели смотрели на него примерно так, как люди на лондонском мосту, перегибавшиеся через парапет, чтобы увидеть низовое небо тумана, которое окружало их со всех сторон, словно они летели на воздушном шаре среди мглистых туч. Элизабет Барретт Браунинг в 1856 году писала о волнах великого городского тумана, стирающих все очертания и знаки города, смывающих точно губкой лондонские шпили, мосты, улицы и площади. Страх перед этой незримостью активизировал проведение в жизнь программ строительства и украшательства, ставших отличительным признаком викторианского периода. В Building News за 1881 год мы читаем: Дымный воздух на славу потрудился, чтобы покрыть самые ценные наши строения тонким налетом копоти. Вскоре они превратились в темные сумрачные массы. Вся игра светотени пропала. Не случайно архитекторы облицовывали новые здания ярко-красным кирпичом и блестящей терракотой. Они заботились о том, чтобы их творения оставались видимы. Поэтому черты архитектуры XIX века могут показаться вульгарными и кричащими. Они связаны с попытками не допустить утраты городом лица и внятности. Находились и такие, кто превозносил достоинство тумана. Диккенс, вопреки своим же мрачным описаниям, назвал его «лондонской разновидностью плюща», где одни видели лишь неимоверное количество вбрасываемых в толщу тумана сульфатов, там другим представлялось дымное марево, окутывающее реку и приречные районы поэтической вуалью, когда и склады ночью кажутся дворцами. Клод Мане, живший в Лондоне с 1899 по 1901 год, приехал туда именно для того, чтобы писать «Туманы». «Туман в Лондоне — главная моя любовь. Именно туман придает ему величественную широту. Массивные правильные здания становятся в этом таинственном одеянии грандиозными». Сегодня знаменитые лондонские туманы утратили свое значение. В те времена они существовали потому, что основным топливом в Англии в течение веков были торф и уголь. И туман был в сущности не туманом, а дымом. В рассказах о Шерлоке Холмсе «Лондон — город преступлений и неразгаданных загадок» — это по преимуществу город тумана. В этюде в багровых тонах туманным утром над крышами висел серовато-коричневый полог, казавшийся отражением уличной слякоти. В эпизоде «Знака четырех» наши герои ехали по туманным улицам столицы неизвестно куда и неизвестно зачем, а именно с тем, чтобы помочь будущей жене Ватсона мисс Морстон разобраться в странном деле о сокровищах Агры. Доктор Ватсон вскоре потерял ориентировку, но Шерлок Холмс, однако, точно знал, где мы едем, и в полголоса произносил название площадей и извилистых улочек, по которым, погромыхивая, катился наш кэп. Великий сыщик признался в «Союзе рыжих», что изучение города было его страстью. Знание Лондона делает честь памяти и топографическим навыкам Холмса, поскольку многие исследователи пишут, что человеку было чрезвычайно сложно запомнить городскую карту викторианской эпохи, на которой улицы было трудно просто выделить взглядом, настолько тесно они наполняли столицу. О Лондоне писали, что в этом переплетении улиц приезжий мигом заблудится. И старинный городской центр действительно изобиловал извилистыми путями, глухими закоулками и потайными двориками. Роберт Саути писал в начале XIX века: «Вполне знать этот лабиринт улиц нет никакой возможности, и легко предположить, что живущие в одном конце его о другом не ведают ничего или почти ничего». Герберт Уэллс замечает, что если бы не кэбы, то в скором времени все население Лондона безнадежно и навеки заплутало бы, настолько обширен и непостижим в своей хитроумной сложности этот громадный город. Поневоле напрашивалась идея сделать в рассказе убийцей кэбмана, чем и воспользовался Дойл в 1886 году, когда еще только замысливал попробовать себя в жанре детектива. В первой своей повести о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне «Этюд в багровых тонах» Джефферсон Хоуп мог бывать всюду, не вызывая ни малейших подозрений. Этот преступник, пойманный Холмсом, замечает, что после того, как он пристроился на работу в контору наемных кэбов, самым трудным для него было разбираться в улицах. Уж такой путаницы, как в Лондоне, наверное, нигде на свете нет.